«Вы понимаете, Сергей Павлович, — продолжал Рудин, — что если бы я не был уверен, помилуйте, — поспешно перебил Волынцев, — я нисколько не сомневаюсь. Что ж, на здоровье. Только я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать? Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто вас любит? Я просто не могу понять». Волынцев продолжал глядеть в окно. Голос его звучал глухо. Рудин встал. «Я вам скажу, Сергей Павлович, почему я решился приехать к вам. Почему я не почёл себя даже вправе скрыть от вас наше взаимное расположение. Я слишком глубоко уважаю вас. Вот почему я приехал. Я не хотел. Мы оба не хотели разыгрывать перед вами комедию. Чувство ваше к Наталье Алексеевне было мне известно. Поверьте, я знаю себе цену. Я знаю, как мало достоин я того, чтобы заменить вас в её сердце. Но если уж этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумениям или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обедом? Сергей Павлович, скажите сами». Волынцев скрестил руки на груди, как бы усиливаясь укротить самого себя. «Сергей Павлович», — продолжал Рудин, — «я огорчил вас, я это чувствую. Но поймите нас, поймите, что мы не имели другого средства доказать вам наше уважение, доказать, что мы умеем ценить ваше прямодушие, благородство. Откровенность, полная откровенность со всяким другим, была бы неуместна. Но с вами она становится обязанностью. Нам приятно думать, что наша тайна в ваших руках». Волынцев принуждённо захохотал. «Спасибо за доверенность!» — воскликнул он. «Хотя, прошу заметить, я не желал не знать вашей тайны, ни своей вам выдать. А вы ей распоряжаетесь как своим добром. Но позвольте, вы говорите как бы от общего лица. Стало быть, я могу предполагать, что Наталье Алексеевне известно ваше посещение и цель этого посещения?» Рудин немного смутился. «Нет, я не сообщил Наталье Алексеевне моего намерения. Но я знаю, она разделяет мой образ мыслей». «Всё это прекрасно», — заговорил, помолчав немного, Волынцев. И забарабанил пальцами по стеклу. «Признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мне, по правде сказать, ваше уважение ни к чёрту не нужно. Но что же вы теперь хотите от меня? Я ничего не хочу. Или нет? Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы не считали меня коварным и хитрым человеком. Чтобы вы поняли меня. Я надеюсь, что вы теперь уже не можете сомневаться в моей искренности. Я хочу, Сергей Павлович, чтобы мы расстались с друзьями. Чтобы вы по-прежнему протянули мне руку». И Рудин приблизился к Волынцеву. «Извините меня, милостивый государь», — промолвил Волынцев, обернувшись и отступив шаг назад. «Я готов отдать полную справедливость вашим намерениям. Всё это прекрасно, положим, даже возвышенно. Но мы люди простые, едим пряники неписаные. Мы не в состоянии следить за полётом таких великих умов. Каков ваш? Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным. Что для вас просто и ясно, для нас запутанно и темно. Вы хвастаетесь тем, что мы скрываем. Где же нам понять вас? Извините меня, ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам не подам. Это может быть мелко. Да ведь я сам мелок». Рудин взял шляпу с окна. «Сергей Павлович», — проговорил он печально, — «прощайте. Я обманулся в своих ожиданиях. Посещение моё действительно довольно странно. Но я надеялся, что вы...» Волынцев сделал нетерпеливое движение. «Извините, я больше говорить об этом не стану. Сообразив всё, я вижу точно. Вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте, по крайней мере, ещё раз уверить вас в чистоте моих намерений. В вашей скромности я убеждён». «Это уже слишком!» — воскликнув Волынцев и затрясся от гнева. «Я нисколько не напрашивался на ваше доверие. А потому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права». Рудин хотел что-то сказать, но только руками развёл. Поклонился и вышел. А Волынцев бросился на диван и повернулся лицом к стене. «Можно войти к тебе?» — послышался у двери голос Александры Павловны. Волынцев не тотчас ответил и украдкой провёл рукой по лицу. «Нет, Саша», — проговорил он слегка изменившимся голосом. «Погоди ещё немножко». Полчаса спустя Александра Павловна опять подошла к двери. «Михаил Михайлович приехал», — сказала она. «Хочешь ты его видеть?» «Хочу», — ответил Волынцев. «Пошли его сюда». Лежнев вошёл. «Что, ты нездоров?» — спросил он, усаживаясь на кресло возле дивана. Волынцев приподнялся, оперся на локоть, долго посмотрел своему приятелю в лицо и тут же передал ему весь свой разговор с Рудиным, от слова до слова. Он никогда до тех пор не намекал Лежневу о своих чувствах к Наталье, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты. «Ну, брат, удивил ты меня», — проговорил Лежнев, как только Волынцев кончил свой рассказ. «Много странностей ожидал я от него, но уж это...» «Впрочем, узнаю его и тут». «Помилуй», — говорил взволнованный Волынцев. «Ведь это просто наглость. Ведь я чуть-чуть его за окно не выбросил. Похвастаться, что ли, он хотел передо мной или струсил? Да с какой стати? Как решиться ехать к человеку?» Волынцев закинул руки за голову и умолк. «Нет, брат, это не то», — спокойно возразил Лежнев. «Ты вот мне не поверишь, а ведь он это сделал из хорошего побуждения. Право, оно, вишь ты, и благородно, и откровенно. Да и поговорить представляется случай, красноречие в ход пустить. А ведь нам вот чего нужно. Вот без чего мы жить не в состоянии. Ох, язык его, враг его. Ну, зато же он и слуга ему». «С какой торжественностью он вошел и говорил, ты себе представить не можешь». «Ну да, без этого уж нельзя. Он сюртук застегивает, словно священный долг исполняет. Я бы посадил его на необитаемый остров и посмотрел бы из-за угла, как бы он там распоряжаться стал. А все толкует о простоте». «Да скажи мне, брат, ради бога», — спросил Волынцев. «Что это такое? Философия, что ли?» «Как тебе сказать? С одной стороны, пожалуй, это точно философия. А с другой, уж это совсем не то. На философию всякий вздор сваливать тоже не приходится». Волынцев взглянул на него. «А не солгал ли он, как ты думаешь?» «Нет, сын мой, не солгал. А впрочем, знаешь ли что?» «Довольно рассуждать об этом. Давай-ка, братец, закурим трубки, да попросим сюда Александру Павловну. При ней говорится лучше и молчится легче. Она нас чаем напоит». «Пожалуй», — возразил Волынцев. «Саша, войди», — крикнул он. Александра Павловна вошла. Он схватил ее руку и крепко прижал ее к своим губам. Рудин вернулся домой в состоянии духа смутном и странном. Он досадовал на себя, упрекал себя в непростительной опрометчивости, в мальчишестве. Недаром сказал кто-то: «Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости». Раскаяние грызло Рудина. «Чёрт меня дернул», — шептал он сквозь зубы, — «съездить к этому помещику. Вот пришла мысль. Только на дерзости напрашиваться». А в доме Дарьи Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка целое утро не показывалась и к обеду не вышла. У ней, по поверению Пандалевского, единственного допущенного до ней лица, голова болела. Наталью Рудин также почти не видал. Она сидела в своей комнате с мадемуазель Бонкур. Встретясь с ним в столовой, она так печально на него посмотрела, что у него сердце дрогнуло. Ее лицо изменилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашнего дня. Тоска неопределенных предчувствий начала томить Рудина. Чтобы как-нибудь развлечься, он занялся с Басистовым. Много с ним разговаривал и нашел в нем горячего живого малого, с восторженными надеждами и нетронутой еще верой. К вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два в гостиной. Она была любезна с Рудиным, но держалась как-то отдаленно и то посмеивалась, то хмурилась. Говорила в нос и все больше намеками. Так от нее придворной дамой и веяло. В последнее время она как будто охладела немного к Рудину. «Что за загадка?» — подумал он, глядя сбоку на ее закинутую голову. Он недолго дожидался разрешения этой загадки. Возвращаясь часы в 12 ночи в свою комнату, шел он по темному коридору. Вдруг кто-то сунул ему в руку записку. Он оглянулся, от него удалялась девушка. Как ему показалось, Наталина горничная. Он пришел к себе. Услал человека, развернул записку и прочел следующие строки, начертанные рукою Натальи. «Приходите завтра в 7:00 утра, но не позже, к Авдюхину пруду, за дубовым лесом. Всякое другое время невозможно. Это будет наше последнее свидание, и все будет кончено, если... Приходите. Надо будет решиться. Постскриптум. Если я не приду, значит, мы не увидимся больше. Тогда я вам дам знать». Рудин задумался, повертел записку в руках, положил ее под подушку. Разделся, лег, но заснул не скоро. Спал чутким сном, и не было еще 5 часов, когда он проснулся. Глава 9. Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Рудину, давно перестал быть прудом. Лет 30 тому назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней. Ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой тощей зелени. В народе ходили таинственные слухи о страшном преступлении, будто бы совершенном у их корня. Поговаривали также, что ни одна из них не упадет, не причинив кому-нибудь смерти. Что тут прежде стояла третья сосна, которая в бурю повалилась и задавила девочку. Все место около старого пруда считалось нечистым. Пустое и голое, но глухое и мрачное даже в солнечный день. Оно казалось еще мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остовы громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них. Казалось, злые старики сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва протаренная дорожка виднелась в стороне. Без особенной нужды никто не проходил мимо Авдюхина пруда. Наталья с намерением выбрала такое уединенное место. До него от дома Дарьи Михайловны было не более полуверсты. Солнце уже давно встало, когда Рудин пришел к Авдюхину пруду. Но невесёлое было утро. Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо. Ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая. Рудин начал ходить взад и вперед по плотине, покрытой цепким лопушником и почернелой крапивой. Он не был спокоен. Эти свидания, эти новые ощущения занимали, но и волновали его. Особенно после вчерашней записки. Он видел, что развязка приближалась. И втайне смущался духом. Хотя никто бы этого не подумал. Глядя, с какой сосредоточенной решимостью, он скрещивал руки на груди и поводил кругом глазами. Недаром про него сказал однажды Пегасов, что его, как китайского болванчика, постоянно перевешивала голова. Но с одной головой, как бы она сильна ни была, человеку трудно узнать даже то, что в нем самом происходит. Рудин, умный, проницательный Рудин, не в состоянии был сказать, наверное, любит ли он Наталью, страдает ли он, будет ли страдать, расставшись с нею. Зачем же, не прикидываясь даже Лавласом, эту справедливость отдать ему следует, сбил он с толку бедную девушку? Отчего ожидал ее с тайным трепетом? На это один ответ. Никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди. Он ходил по плотине, а Наталья спешила к нему прямо через поле по мокрой траве. «Барышня, барышня, вы себе ноги замучите», — говорила ей ее горничная Маша, едва поспевая за ней. Наталья не слушала ее и бежала без оглядки. «Ах, как бы не подсмотрели нас», — твердила Маша. «Уж и тому девиться надо. Как мы из дому-то вышли? Как бы мамзель не проснулась. Благо недалеко». «А уж они ждут-с», — прибавила она, увидев внезапно статную фигуру Рудина, картинно стоявшего на плотине. «Только напрасно они этак на юру стоят. Сошли бы в лощину». Наталья остановилась. «Подожди здесь, Маша, у сосен», — промолвила она и спустилась к пруду. Рудин подошел к ней и остановился в изумлении. Такого выражения он еще не замечал на ее лице. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго. «Дмитрий Николаевич», — начала она, — «нам время терять некогда. Я пришла на 5 минут. Я должна сказать вам, что матушка все знает. Господин Пандалевский подсмотрел нас 3-го дня и рассказал ей о нашем свидании. Он всегда был шпионом у матушки. Она вчера позвала меня к себе». «Боже мой!» — воскликнул Рудин. «Это ужасно!» «Что же сказала ваша матушка?» «Она не сердилась на меня, не бронила меня, только попеняла мне за моё легкомыслие». «Только?» «Да, и объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мёртвую, чем вашей женою». «Неужели она это сказала?» «Да, и ещё прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мне. Что вы только так, от скуки, приволокнулись за мной. И что она этого от вас не ожидала. Что, впрочем, она сама виновата. Зачем позволила мне так часто видеться с вами? Что она надеется на мое благоразумие, что я ее очень удивила. Да уж, я не помню всего, что она говорила мне». Наталья произнесла это все каким-то ровным, почти беззвучным голосом. «А вы, Наталья Алексеевна, что вы ей ответили?» — спросил Рудин. «Что я ей ответила?» — повторила Наталья. «Что вы теперь намерены делать?» «Боже мой, боже мой!» — возразил Рудин. «Это жестоко! Так скоро! Такой внезапный удар! И ваша матушка пришла в такое негодование? «Да, да. Она слышать о вас не хочет. Это ужасно. Стало быть, никакой надежды нет?» «Никакой. За что мы так несчастливы? Гнусный этот Пандалевский. Вы меня спрашиваете, Наталья Алексеевна, что я намерен делать? У меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу. Я чувствую только свое несчастье. Удивляюсь, как вы можете сохранить хладнокровие». «Вы думаете, мне легко?» – проговорила Наталья. Рудин начал ходить по плотине. Наталья не спускала с него глаз. «Ваша матушка вас не расспрашивала?» – промолвил он наконец. «Она меня спросила, люблю ли я вас». «Ну, и вы?» Наталья помолчала. «Я не солгала». Рудин взял ее за руку. «Всегда во всем благородно и великодушно. О, сердце девушки, это чистое золото! Неужели ваша матушка так решительно объявила свою волю насчет невозможности нашего брака?» «Да, решительно. Я уж вам сказала, она убеждена, что вы сами не думаете жениться на мне. Стало быть, она считает меня за обманщика? Чем я заслужил это?» И Рудин схватил себя за голову. «Дмитрий Николаевич», — промолвила Наталья, — «мы тратим попусту время. Вспомните, я в последний раз вижусь с вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться. Вы видите, я не плачу. Я пришла за советом». «Да какой совет могу я дать вам, Наталья Алексеевна?» «Какой совет? Вы мужчина. Я привыкла вам верить. Я до конца буду верить вам. Скажите мне, какие ваши намерения?» «Мои намерения? Ваша матушка, вероятно, откажет мне отдому». «Может быть». «Она уже вчера объявила мне, что должна будет раззнакомиться с вами». «Но вы не отвечаете на мой вопрос». «На какой вопрос?» «Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?» «Что нам делать?» – возразил Рудин. «Разумеется, покориться». «Покориться?» – медленно повторила Наталья, и губы ее побледнели. «Покориться судьбе», – продолжал Рудин. «Что же делать? Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо. Но посадите сами, Наталья Алексеевна. Я беден. Правда, я могу работать. Но если б я был даже богатый человек, в состоянии ли вы перенести насильственное расторжение с вашим семейством? Гнев вашей матери?» «Нет, Наталья Алексеевна. Об этом и думать нечего. Видно, нам не суждено было жить вместе. И то счастье, о котором я мечтал, не для меня». Наталья вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Рудин приблизился к ней. «Наталья Алексеевна, милая Наталья», — заговорил он с жаром, — «не плачьте, ради Бога, не терзайте меня, утешьтесь». Наталья подняла голову. «Вы мне говорите, чтобы я утешилась», — начала она, и глаза ее заблестели сквозь слезы. «Я не о том плачу. О чем вы думаете? Мне не то больно. Мне больно то, что я в вас обманулась». «Как? Я прихожу к вам за советом. И в какую минуту?» «И первое ваше слово — покориться. Покориться!» «Так вот, как вы принимаете на деле ваше толкование о свободе, о жертвах, которые...» Ее голос прервался. «Но, Наталья Алексеевна», — начал смущенный Рудин, — «вспомните, я не отказываюсь от своих слов. Только вы спрашиваете меня», — продолжала она с новой силой, «что я ответила моей матери, когда она объявила мне, что скорее согласится на мою смерть, чем на брак мой с вами? Я ей ответила, что скорее умру, чем выйду за другого замуж. А вы говорите покориться. Стало быть, она была права. Вы точно от нечего делать, от скуки пошутили со мной». «Клянусь вам, Наталья Алексеевна, уверяю вас», — твердил Рудин. Но она его не слушала. «Зачем вы не остановили меня? Зачем вы сами? Или вы не рассчитывали на препятствия? Мне стыдно говорить об этом. Но ведь все уже кончено». «Вам надо успокоиться, Наталья Алексеевна», — начал было Рудин. «Нам надо вдвоем подумать, какие меры». «Вы так часто говорили о самопожертвовании», — перебила она. «Но знаете ли, если бы вы сказали мне сегодня, сейчас, я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, дай мне руку и ступай со мной, знаете ли, что я бы пошла за вами? Знаете ли, что я на все решилась? Но верно, от слова до дела еще далеко. И вы теперь струсили, точно так же, как струсили третьего дня за обедом перед Волынцевым». Краска бросилась в лицо Рудину. Неожиданная восторженность Натальи его поразила. Но последние слова ее уязвили его самолюбие. «Вы слишком раздражены теперь, Наталья Алексеевна», — начал он. «Вы не можете понять, как вы жестоко оскорбляете меня. Я надеюсь, что со временем вы отдадите мне справедливость. Вы поймете, чего мне стоило отказаться от счастья, которое, как вы говорите сами, не налагало на меня никаких обязанностей. Ваше спокойствие дороже мне всего в мире. И я был бы человеком самым низким, если бы решился воспользоваться». «Может быть, может быть. перебила Наталья. «Может быть, вы правы. А я не знаю, что говорю. Но я до сих пор вам верила. Каждому вашему слову верила. Вперед, пожалуйста. Взвешивайте ваши слова, не произносите их на ветер. Когда я сказала, что я люблю вас, я знала, что значит это слово. Я на все была готова. Теперь мне остается поблагодарить вас за урок и проститься. Остановитесь, ради бога. Наталья Алексеевна, умоляю вас. Я не заслуживаю вашего презрения. Клянусь вам. Войдите же и вы в мое положение. Я отвечаю за вас и за себя. Если бы я не любил вас самой преданной любовью, да боже мой! Я бы тотчас сам предложил вам бежать со мною. Рано или поздно матушка ваша простит нас. И тогда... Но прежде чем думать о собственном счастье, он остановился. Взор Натальи, прямо на него устремленный, смущал его. «Вы стараетесь мне доказать, что вы честный человек, Дмитрий Николаевич», промолвила она. «Я в этом не сомневаюсь. Вы не в состоянии действовать из расчета, но разве в этом я желала убедиться? Разве для этого я пришла сюда?» «Я не ожидал, Наталья Алексеевна». «А, вот когда вы проговорились! Да, вы не ожидали всего этого. Вы меня не знали. Не беспокойтесь. Вы не любите меня, а я никому не навязываюсь». «Я вас люблю!» — воскликнул Рудин. Наталья выпрямилась. «Может быть, но как вы меня любите? Я помню все ваши слова, Дмитрий Николаевич. Помните, вы мне говорили, без полного равенства нет любви. Вы для меня слишком высоки, вы мне не чета. Я по делам наказана. Вам предстоят занятия, более достойные вас. Я не забуду нынешнего дня. Прощайте». «Наталья Алексеевна, вы уходите? Неужели мы так расстанемся?» Он протянул к ней руки. Она остановилась. Его умоляющий голос, казалось, поколебал ее. «Нет», — промолвила она наконец. «Я чувствую, что-то во мне надломилось. Я шла сюда, я говорила с вами точно в горячке. Надо опомниться. Этому не должно быть. Вы сами сказали, этого не будет. Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась с моим домом, со всем моим прошедшим. И что же? Кого я встретила здесь? Малодушного человека. И почему вы знали, что я не в состоянии буду перенести разлуку с семейством? Ваша матушка не согласна. Это ужасно. Вот все, что я слышала от вас. Вы ли это? Вы ли это? Рудин. Нет. Прощайте. Ах, если бы вы меня любили, я бы почувствовала это теперь, в это мгновение. Нет, нет, прощайте». Она быстро повернулась и побежала к Маше, которая уже давно начала беспокоиться и делать ей знаки. «Вы трусите, а не я!» — крикнул Рудин вслед Наталье. Она уже не обращала на него внимания и спешила через поле домой. Она благополучно возвратилась к себе в спальню, но только лишь переступила порог, силы ей изменили, и она без чувств упала на руки Маши. А Рудин долго еще стоял на плотине. Наконец он встрепенулся, медленными шагами добрался до дорожки и тихо пошел по ней. Он был очень пристыжен и огорчен. «Какова?» — думал он. «В 18 лет!» «Нет, я ее не знал. Она замечательная девушка. Какая сила воли! Она права. Она стоит не такой любви, какую я к ней чувствовал». «Чувствовал?» — спросил он самого себя. «Разве я уже больше не чувствую любви? Так вот, как это все должно было кончиться. Как я был жалок и ничтожен перед ней!» Легкий стук беговых дрожек заставил Рудина поднять глаза. К нему навстречу на неизменном своем рысачке ехал Лежнев. Рудин молча с ним раскланялся и, как бы пораженный внезапной мыслью, свернул с дороги и быстро пошел по направлению к дому Дарьи Михайловны. Лежнев дал ему отойти, посмотрел вслед за ним и, подумав немного, тоже поворотил назад свою лошадь и поехал обратно к Волынцеву, у которого провел ночь. Он застал его спящим, не велел будить его. И в ожидании чая сел на балкон и закурил трубку. Глава 10. Волынцев встал часу в 10 и, узнав, что Лежнев сидит у него на балконе, очень удивился и велел его попросить к себе. «Что случилось?» – спросил он. «Ведь ты хотел к себе поехать». «Да хотел, да встретил Рудина. Один шагает по полю, и лицо такое расстроенное. Я взял да вернулся». «Ты вернулся от того, что встретил Рудина? То есть, правду сказать, я сам не знаю, почему вернулся. Вероятно, потому, что о тебе вспомнил. Хотелось с тобой посидеть, а к себе я еще успею». Волынцев горько усмехнулся. «Да, о Рудине нельзя теперь подумать, не подумав так же и обо мне». «Человек!» — крикнул он громко. «Дай нам чаю». Приятели начали пить чай. Лежнев заговорил было о хозяйстве, о новом способе крыть амбары бумагой, вдруг Волынцев вскочил с кресел и с такой силой ударил по столу, что чашки и блюдечки зазвенели. «Нет», — вскликнул он, — «я этого больше выносить не в силах. Я вызову этого умника, и пусть он меня застрелит. Либо уж я постараюсь лепить пулю в его ученый лоб». «Что ты, помилуй!» — пробормотал Лежнев. «Как можно так кричать? Я чубук уронил. Что с тобой? А то, что я слышать равнодушно имени его не могу. Вся кровь у меня так и заходит». «Полно, брат, полно! Как тебе не стыдно?» — возразил Лежнев, поднимая с полу трубку. «Брось! Ну его! Он меня оскорбил», — продолжал Волынцев, расхаживая по комнате. «Да, он оскорбил меня. Ты сам должен с этим согласиться. На первых порах я не нашелся, он озадачил меня. Да и кто мог ожидать такого? Но я ему докажу, что шутить со мной нельзя. Я его, проклятого философа, как куропатку застрелю». «Много ты этим выиграешь, как же. Я уж о сестре твоей не говорю. Известно, ты обуреваем страстью. Где тебе о сестре думать? Да в отношении к другой особе. Что ты думаешь, убивший философа, ты дела свои поправишь?» Волынцев бросился в кресло. «Так уеду я куда-нибудь. А то здесь тоска мне просто сердце отдавила. Просто места нигде найти не могу». «Уедешь? Вот это другое дело. Вот с этим я согласен. И знаешь ли, что я тебе предлагаю? Поедем-ка вместе на Кавказ. Или так, просто в Малороссию. Галушки есть. Славное, брат, дело. Да, а сестру-то с кем оставим? А почему же Александре Павловне не поехать с нами? Ей-богу, отлично выйдет. Ухаживать за ней, уж за это я берусь. Ни в чем недостатка иметь не будет. Коля захочет, каждый вечер серенаду под окном устрою. Ямщиков одеколоном надушу. Цветы по дорогам натыкаю. А уж мы, брат, с тобой просто переродимся. Так наслаждаться будем, брюханами такими назад приедем, что никакая любовь нас уже не проймет. Ты все шутишь, Миша. Вовсе не шучу. Это тебе блестящая мысль в голову пришла. Нет, вздор, — вскрикнул опять Волынцев. Я драться с ним хочу. Опять. Экой ты, брат, сегодня с колером. Человек вошел с письмом в руке. От кого? — спросил Лежнев. От Рудина, Дмитрия Николаевича. Ласунских человек привез. От Рудина? — повторил Волынцев. Кому? К вам-с. Ко мне? Подай. Волынцев схватил письмо, быстро распечатал его, стал читать. Лежнев внимательно глядел на него. Странное, почти радостное изумление изобразилось на лице Волынцева. Он опустил руки. «Что такое?» — спросил Лежнев. «Прочти», — проговорил Волынцев полголоса и протянул ему письмо. Лежнев начал читать. Вот что писал Рудин. «Милостивый государь Сергей Павлович, я сегодня уезжаю из дома Дарьи Михайловны и уезжаю навсегда. Это вас, вероятно, удивит, особенно после того, что произошло вчера. Я не могу объяснить вам, что именно заставляет меня поступить так. Но мне почему-то кажется, что я должен известить вас о моем отъезде. Вы меня не любите и даже считаете меня за дурного человека. Я не намерен оправдываться. Меня оправдает время. По-моему, и недостойно мужчины бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений. Кто захочет меня понять, тот извинит меня. А кто понять не хочет или не может, обвинения того меня не трогают. Я ошибался в вас. В глазах моих вы по-прежнему остаетесь благородным и честным человеком. Но я полагал, что вы сумеете стать выше той среды, в которой развивались. Я ошибся. Что делать? Ни в первый, ни в последний раз. Повторяю вам, я уезжаю. Желаю вам счастья. Согласитесь, что это желание совершенно бескорыстно. И надеюсь, что вы теперь будете счастливы. Может быть, вы со временем измените свое мнение обо мне. Увидимся ли мы вновь когда-нибудь, не знаю, но во всяком случае, остаюсь искренне вас уважающий Д.Р. Постскриптум. Должное мною вам 200 рублей я вышлю, как только приеду к себе в деревню, в Тверскую губернию. Также прошу вас не говорить при Дарье Михайловне об этом письме. Постскриптум. Еще одна последняя, но важная просьба. Так как я теперь уезжаю, то я надеюсь, вы не будете упоминать перед Натальей Алексеевной о моем посещении у вас. «Ну, что ты скажешь?» — спросил Волынцев, как только Лежнев окончил письмо. «Что тут сказать?» — возразил Лежнев. «Воскликнуть по-восточному? Аллах, Аллах!» И положить в рот палец от изумления. «Это все, что можно сделать. Он уезжает. Но дорога с катертью». «Вот что любопытно. Ведь и это письмо он почел за долг написать. И являлся он к тебе по чувству долга. У этих господ на каждом шагу долг. И все долг да долги», — прибавил Лежнев с усмешкой, указывая на постскриптум. «А каковы он фразы отпускает?» — воскликнул Волынцев. «Он ошибся во мне. Он ожидал, что я стану выше какой-то среды. Что за ахинея, господи, хуже стихов!» Лежнев ничего не ответил. Одни глаза его улыбались. Волынцев встал. «Я хочу съездить к Дарье Михайловне», — промолвил он. «Я хочу узнать, что все это значит». «Погоди, брат, дай ему убраться». «К чему тебе опять с ним сталкиваться? Ведь он исчезнет. Чего тебе еще? Лучше поди-ка, ляг да усни. Ведь ты, чай, всю ночь сбоку на бок ворочался. А теперь дела твои поправляются». «Из чего ты это заключаешь?» «Да так мне кажется». «Право, усни, а я пойду к твоей сестре, посижу с ней». «Я вовсе спать не хочу». «С какой стати мне спать? Я лучше поеду поля осмотрю», — сказал Волынцев, одергивая полы пальто. «И то добре. Поезжай, брат, поезжай, осмотри поля». И Лежнев отправился на половину Александры Павловны. Он застал ее в гостиной.